Глава 4. Лето. Строительство. Савелью Прыглову следует поставить памятник при жизни. Или тому другу Савелья, который пригласил его когда-то на именины. В крайнем случае, милиционеру, реквизировавшему у Прыглова мускатный орех. Так считает все наше семейство. Ведь не случись с Прыгловым этот конфуз, он не продал бы нам дачу. И тогда мы точно сварились бы в городе. Сварились бы, спеклись, задохнулись, потому что в городе душно, в городе пыльно, в городе совершенно нечем дышать, ибо воздух здесь отравлен. То есть он всегда был отравлен, но раньше мы как-то не обращали на это внимания. Мы даже довольно легко пережили прошлое лето, неимоверно жаркое, когда 2 месяца подряд температура не опускалась ниже 33 градусов, плавился асфальт, пересыхали фонтаны, и в начале июля скукоживались листья на деревьях. Но тогда у нас не было дачи, а теперь есть. И теперь, когда мы возвращаемся в город, теща уже в электричке начинает зажимать нос платочком. Она выразительно закатывает глаза, а потом устремляет взгляд на окружающих. Чувствуете, дескать, а? Чувствуете? Жена и своячница, понимающие, кивают. Да, хоть противогаз одевай. Свояк и тот отрывается от детектива. «Что?» — весело спрашивает он. «Бензончиком потянуло?» Свояк потому весел, что сам он различия между городским и дачным воздухом не ощущает. Обоняние у него давно атрофировалось. Он с одинаковым удовольствием вдыхает, по собственному выражению, и озон, и бензон. Остальные же чувствуют себя в городе разбитыми. Состояние это охватывает нас в воскресенье вечером и не покидает где-то до четверга пятницы. Я подозреваю, что причина тут вовсе не в кислороде. Ведь городской воздух в четверг или пятницу ничуть не живительнее воскресного. Отчего же тогда мы не задыхаемся? Отчего проходит ломота в суставах, колотье в боку, вялость и апатия? И почему всегда бодр свояк? То, что обоняние у него атрофировалось, еще ни о чем не говорит. Ну да, он не чувствует запахов, но отраву-то все равно вдыхает. Все дело, как видно, в третьем слагаемом. Мы живем на даче по формуле «свежий воздух плюс здоровая пища плюс физический труд». За 2 выходных дня мы успеваем так напластаться, что еле-еле приходим в себя к следующей пятнице. Свояк же признает только одно слагаемое формулы – здоровую пищу. 2 других он видит в гробу. И целыми днями, запершись в прокуренной комнате, читает свои детективы. Гипотеза моя подтвердилась, когда я взял отпуск и стал жить на даче постоянно. Теперь я чувствую себя разбитым всю неделю, хотя отравленным городским воздухом не дышу вовсе. Женщины говорят, что это не страшно. Моя хроническая усталость, обещают они, перейдет со временем в хроническую бодрость. Я вернусь из отпуска мускулистым, загорелым, помолодевшим, и здоровья, добытого таким изнурительным способом, мне хватит до будущей весны. Свои кожи они грозят страшными карами. Свояка зимой будет грызть авитаминоз, согнет радикулит и доконают простудные заболевания. Откровенно говоря, ради короткого мига сегодняшнего блаженства я бы поменялся со свояком судьбой, но не могу. Поздно. Еще весной я неосмотрительно пообещал тестю, что за время моего отпуска мы с ним достроим веранду, и я должен теперь держать слово. У нас сложные правовые взаимоотношения. Как юридический владелец дачи, я вроде бы являюсь заказчиком. Но как лицо, участвующее в строительстве, подчиняюсь генподрядной организации, тестю. Проще говоря, работаю у него подсобником, со всеми вытекающими отсюда унизительными последствиями. «Давай-ка выдернем вот эту плаху», — говорит, к примеру, тесть. Мы стоим перед кучей почерневших досок, брусьев, горбылей, прыгловским наследством. Он с одной стороны, я с другой. Тесть ухватился за конец облюбованной плахи, пытается раскачать ее. «Берись за ту, что шевелится», — командует он. «Где шевелится?» — не вижу я. «Ты куда смотришь?» — нервничает тесть. «Ты не на мой край смотри, на свой!» Одна доска как будто слегка вздрагивает, и я крепко вцепляюсь в нее. «Раз, два, взяли!» Тесть рвет изо всех сил, тут же выпускает доску и с матерками хватается за живот. «Ты что же, а?» — Он смотрит на меня, как на врага народа. Ты это нарочно? Я молчу, втянув голову в плечи. В такие минуты лучше молчать. Тесть отворачивается, закуривает, руки у него дрожат. Он долго, молча курит, словно забыв о моем присутствии. Ему надо прийти в себя, отмякнуть. Потом он затаптывает окурок и говорит более или менее спокойно. Я сейчас ногой ее покачаю как следует, а ты гляди, которая зашевелится. Да гляди внимательно, а то опять не за ту схватишься. Тесть качает. Я внимательно гляжу. Доски на моем краю шевелятся теперь все, о чем я ему и сообщаю. Они все шевелятся. С глухим рычанием тесть бросается на штабель и начинает расшвыривать верхние доски, как Илья Муромец злых татаровьев. Тесть очень крепкий мужчина, несмотря на свои 60 с хвостиком. Короткие обрезки он сгребает охапками, бьет их о столбы соседской ограды, так что прах взвивается к небу. Я спрятался за угол дома и наблюдаю за схваткой. Находиться рядом опасно. Обломки горбылей с фыркающим звуком летят аж в помидорные грядки. Хорошо, что жена этого не видит. Для нее любимая былинка дороже всех наших веранд, мансард и флигелей. Тесть скосил половину штабеля, добрался до намеченной доски, а ее, оказывается, не существует. Вместо целой доски половина, двумя железными скобами, приколоченная к толстому бревну. На всякий случай я остаюсь за углом, мало ли какая реакция последует. Но тесть понимает, что напросто волосился, и спешит показным миролюбием разрядить обстановку. «А это не подойдет ли?» — спрашивает он, выдернув из ощетинившейся кучи первую попавшуюся доску. Доска, по-моему, ничем не отличается от прочих инвалидок. Однако я, для пользы дела, считаю необходимым восхититься ею. «И как это мы сразу ее не разглядели?» «Ну, — соглашается тесть, — одна голова хорошо, а две пустых хуже. Это великодушно с его стороны, хотя бы так сравнить наши головы. Только я не обольщаюсь. Начинается следующая операция, доску надо окантовать, и уже через минуту тесть растаптывает равноправие. «Кто ж так держит топор, дядя?» — ехидно спрашивает он. «Ты что, задушить его собрался? Так он железный, не выйдет». Оказывается, я держу топор очень близко, почти за горло. А надо за конец топорища, или, по крайней мере, за середину. Чертыхнувшись про себя, я беру топор по правилам. Затем обнаруживается, что рубанок я тоже держать не умею. Правда, здесь другая ситуация. Я очень хочу научиться этому тонкому делу, а тесть откровенно не верит в мои возможности. Некоторое время он наблюдает за мной, не вмешивается, но его так корежит при этом от возмущения, что я не выдерживаю, сам уступаю инструмент. Тесть хватает рубанок и начинает строгать с такой яростью, будто в дереве засел нечистый. Наконец, доска готова. «Взяли», — следует команда. «Берем и оказываемся лицом друг к другу». «Здрасте, Марья Ивановна!» — издевательски раскланивается тесть. «И как же ты ее понесешь? Задом будешь пятиться? Порачье? Или в тени толкай станем играть?» «Так ведь вашим концом заносить, вам и передом идти». «Здрасте, Дарья Петровна! Это кто ж тебе сказал, что моим концом? Ну-ка пошевели извилины-то, пошурупь!» Я старательно шуруплю, но точно, его концом заносить надо. Но спорить бесполезно. Лучше подчиниться, а там само покажет. Несем. Правее возьми, левее, подает сзади команды тесть. Стоп, разворачивай, заноси. Так с окриками, с кряхтеньем, будто тащим корову на баню. Мы заносим доску на недостроенную веранду, не тем, разумеется, концом. Тьфу, взрывается тесть. Ведь говорил же людям, ведь долбил. — Позвольте, — недоумеваю я. — Кто кому говорил? — Это я вам говорил. — Ты? — Я. — Ты? — Ага, ты говорил. За дурака меня считаешь? Проще всего выпихнуть доску обратно и на свободе развернуть. Но оскорбленный тесть пытается сделать это прямо на веранде. Сам, без моей помощи. И он разворачивает доску против всех правил геометрии. Вот за что я уважаю своего тестя, за несгибаемость. Так мы строим, или примерно так. Иногда хуже, иногда лучше. Важен, понятно, результат, а на результат мне грех жаловаться. Тесть мастер на все руки. Медник, жестянщик, электрик, краснодеревщик. Всю жизнь он паял, клепал, фальцевал, зачищал концы и просто не умеет работать абы как. Он лучше 7 раз сломает сделанное, растопчет и затрет в труху и развеет по ветру, чем оставит корявость, неплотность, приблизительность. Но тестя угнетает стройматериал. Вернее, отсутствие такового. Каждое утро он подходит к штабелю с надеждой хотя бы для начала выудить из него досточку, способную порадовать руку и сердце. И каждое утро его встречают унылые горбы и ребра. Ах, ему бы не кондиционного тесу, полкубометра брусьев, ему бы опилок, шлаковаты и всего 1 мешок цемента, он бы тут натворил. Увы, увы. Все это существует в природе, но не существует в продаже. Никто не позаботился об открытии магазина «Друг садовода», торгующего хотя бы отходами великих и рядовых строек. И сотни дачных кооперативов медленно, но верно превращаются в питомники мелких попрошаек и крупных блатмейстеров. Вот и я уже ходил к одному школьному товарищу, просил выписать по старой дружбе древесно-волокнистых плит или, на худой конец, фанеры. А жена, возвращаясь как-то с прогулки, приволокла домой 2 пропитанные соляркой доски, собственноручно выковырнув их из грязи на соседней стройплощадке. Доски эти и сейчас лежат на балконе, вместе с бывшим белым плащом жены, в котором она гуляла в тот вечер. Сегодня нам с Артамоновым не везет, хотя мы вроде бы все предусмотрели. Поднялись в 5 часов утра, к 5:30 накопали червей, а в 6 уже расположились на берегу. Думали спокойно порыбачить, пока на пляж не заявятся первые купальщики. Но пришел какой-то дачный внук, черт его поднял в эту пору, сел за нашими спинами и сопит. У нас в поселке существует некоторое количество дачных внуков. Они живут здесь, брошенные гастролирующими родителями, все лето, от школы до школы. И бабушки уже к концу июня ухитряются так раскормить их, что на малых буквально лопаются джинсы. Дачные внуки, отпрыски интеллигентных родителей, воспитаны в демократичных правилах. Они всезнающие, самоуверенны, со взрослыми ведут себя на равных, даже с превосходством. Вот такой эрудит и подсел к нам, в качестве непрошенного комментатора. Я вытаскиваю крохотного окунька. «Окунь», — сообщает малый, — «это мелкий окунь, бывают значительно крупнее». Ах, чтоб тебя! Я и сам знаю, что бывает крупнее. Да где ж их взять? Окунь-паршивец так глубоко заглотил крючок, что я никак не могу его высвободить. На второй удочке, между тем, клюет. Повел, комментирует внук. Раз повел, значит, подлещик. Значит, подлещика я позорно упускаю. Артамонов же, наоборот, подсекает точно такого же, и мне кажется, что он перехватил моего сорвавшегося. Дачный внук проникается уважением к Артамонову, достаточно, впрочем, снисходительным. «Неплохая подсечка», — говорит он солидно. «Я думаю, вы смогли бы вытащить и карпа. Здесь карпы водятся, знаете?» Мы выдыхаем. Карпы в протоке действительно водятся. Иногда они даже клюют. Но чтобы поймать за утреннюю зорьку, допустим, 1 карпа, надо расставить по берегу не менее 30 удочек. Такое количество стволов набирается здесь только по воскресеньям, и тогда кому-то достается выигрышный билет. Мы своего воскресного карпа уже приносили с рыбалки, и теперь, по теории вероятности, нам не на что рассчитывать до конца сезона. Впрочем, есть человек, который ловит карпов ежедневно, и не по одному, а по 7-8 штук. Человек этот живет в нашем кооперативе, но кто он, мы не знаем. Зовут его не то Игнатий, не то Геннадий. У него неприятное острое лицо, жесткая борода, растущая из шеи, и маленькие настороженные глазки. На улице и в огороде Игнатий Геннадий, опасаясь расспросов, не появляется. Окна его высокой и такой же узкой, как лицо хозяина дачи, постоянно затянуты полиэтиленовой пленкой. У него есть лодка. Всякий раз он устраивается с ней в другом месте. Но где бы Игнатий Геннадий ни заякорился, без добычи он не останется. Мы с Артамоновым прозвали его истребителем карпов и подозреваем, что он пользуется каким-то гнусным прикормом, на запах которого карпы сбегаются толпой, как одурелые. Истребитель вытаскивает их бесшумно, незаметно. Когда кому-нибудь из рыбаков попадается воскресный карп, об этом тотчас же узнает весь берег. Воскресный карп идет из воды туго, с тяжелым шлепаньем. Происходит короткая паника, соседи бегут на помощь счастливцу с подсачками в руках, а потом все долго обсуждают это событие и радуются удаче товарища. Забалдевшие же карпы истребителя не гнут удилищ и не обрывают лесок. Игнатий Геннадий время от времени просто опускает за борт подсачок, как хозяйка дуршлаг в кастрюлю с пельменями, и вычерпывает очередного лаптя. Артамонов терпеть не может истребителя. При виде его он издает горлом хриплый клекот, как фанатик-мусульманин при виде собаки неверного. Он считает, что истребителя надо предать общественному суду, лодку его экспроприировать, удочки переломать через колено, а самого навечно изгнать с протоки. Ничего такого сделать, разумеется, нельзя. Истребитель ведь не употребляет запретных орудий лова, не бросает в воду динамитных шашек, а что там у него за прикорм, поди докажи. Но Артамонова невозможно переубедить. Выслушав мои доводы, он заявляет: «В таком случае мы с вами должны набить ему морду». Должны, ни больше, ни меньше. С Артамоновым мне вообще беда. Я сам приохотил его к рыбалке. Во-первых, мне хотелось спасти Артамонова от порабощения пинг-понгом. И во-вторых, я рассчитывал приобрести в его лице идеального компаньона. Тихого, интеллигентного, послушного. Но раскрепощенный Артамонов повел себя неожиданно. Вместо того, чтобы с мудрым спокойствием наблюдать жизнь, как приличествует инженеру человеческих душ, он то и дело норовит вмешаться в нее, проявляет повышенную гражданскую активность, донкихотствует по мелочам. Из-за его принципиальности мы больше не рыбачим на котловане. Есть такой довольно просторный водоем через дорогу от нашего кооператива. Неделю назад Артамонов совершил там очередной подвиг, после чего отношения наши с коллегами оказались испорченными. Была суббота, рыбаки стояли вдоль берега плечом к плечу, таскали помаленьку ершей и подлещиков. Вдруг подъехал рыжий парень на моторной лодке, этакий высокомерный джигит, не замечающий нас в упор. Он горячил своего скакуна, описывал круги, тыкался в берег, давя снасти, все вызывал матерно из кустов какого-то гошку. На что невидимый Гошка также матерно отвечал: «Сейчас приду, подождешь, не облезешь». Робкие пехотинцы-удочники, осознающие свою второсортность рядом с лодочниками, долго терпели, а потом все же сказали прямо: «Будь человеком, отплыви маленько и жди». Рыжий отплыл, но быть человеком до конца он не мог. Или умышленно не хотел, много, мол, чести для такой мелюзги. Он что-то делал там с мотором, отчего мотор натужно ревел и гнал из-под кормы мазутную волну. Вот тогда Артамонов и решил вступиться за общество. «Молодой человек», — крикнул он, — «у вас, простите, какой мотор?» «Вихрь, а чё?» — ответил рыжий. «А я бы хотел с вами проконсультироваться. Вы не можете подъехать?» Парень подъехал, недоверчиво глядя на Артамонова. Артамонов изловчился и понужнул его удилищем между ушей. То есть он целился между ушей, но парень увернулся, и Артамонов, лишь вскользь задев его, хлестанул изо всех сил по борту лодки. Парень ошалел, на мгновение лишился дара речи. Он врубил скорость, лодка отпрыгнула метров на 10 и остановилась, растерянно закачавшись. «Ну, падла!» — сказал парень, трясясь. «Ну, падла!» Заорал он вдруг, стремительно выпрямляя спину, будто ему всадили укол в ягодицу, и помчался вдоль берега на бешеной скорости. Он гнал лодку так близко, чтобы только-только не зацепить дно винтом. Мутный вал катился на берег. Рыбаки поспешно выдергивали удочки, хватали куканы с уловом, садки. Вопил рыжий, снова и снова разворачивая лодку. Казалось, он хочет потопить не только приплесок, но и кустарник на берегу, где засел кореш его Гошка, дачи, схоронившиеся за кустами, ближайшие населенные пункты и железную дорогу с полосой отчуждения. Теперь уже матерились рыбаки. Но не в адрес рыжего, а в адрес Артамонова, вызвавшего этот тайфун. «Сволочь бородатая!» — плевались они. Испортил рыбалку, козел! Кто тебя просил возникать в перемет твою душу? Получилось, что мы нехорошо зарекомендовали себя на котловане, и нам осталась одна дачная протока с капризным ее нравом, ничем не объяснимым внезапным бесклевьем, с надоедливыми знатоками-болельщиками. 9 утра, а в садке у нас 3 окунька и 4 подлещика. И тех мы поймали за первые 1,5 часа, а потом дело пошло по известной рыбацкой присказке. То ничего-ничего, а то как отрезало. Мы все же упорствуем, сидим в расчете на поздний клев. У здешней рыбы странный характер. Можно встать чуть свет, проторчать на берегу до обеда и уйти ни с чем. А соседский парнишка возьмет прутик в самое пекло и через 2 часа притащит на уху. Но сегодня, кажется, толку не будет. Уже колготятся на пляже купальщики. Нам не видно из-за кустов, слышно же хорошо. По голосам это компания пацанов. Нечего, значит, и надеяться переждать их. Ранний купальщик хорош в будние дни. В будни с утра купаются только пенсионеры. И не купаются, собственно, а выполняют оздоровительный комплекс. Сплавают туда-обратно, полотенцем разотрутся и на завтрак. А ребятишки могут до вечера пробалдеть, если не выдохнутся раньше. Нынче они что-то быстро раздурились. Какой-то оглашенный уже 15 минут хриплым басом орет: «Тону, тону! Дяденька, помогите! Тону, тону!» Наш дачный внук, уставший сидеть без дела, прогулялся до пляжа, вернулся и говорит неторопливо этаким светским тоном: «Вы знаете, у меня создалось впечатление, что он действительно тонет». О, вундеркинды, аристократы, рационалисты сопливые, у него, видите ли, создалось впечатление. Мы с Артамоновым, что есть духу, бежим к пляжу. Мама родная, да он не тонет, его топят. 2 хулигана загнали дачного внука, Ненашинского и Набережного, в протоку по самое горло. Одна круглая голова маячит над головой и расстреливают комками. Только что зафитилили его же собственным кедом, набитым песком, но промахнулись. «Витька!» — азартно кричит тот, что постарше. «Кидай вторым!» Витька кинул и попал. «Эй, вот я вас!» — грозит Артамонов, на ходу расстегивая брюки. «Уши пооборву!» Хорошо, что Артамонов запутался в штанах, и я успеваю опередить его. Сгоряча он мог бы прыгнуть в речку, а спасать 80 килограммов костей — удовольствие ниже среднего. Маленькие негодяи улепетывают сразу же. Я и 2 взмахов не успеваю сделать. Но жертва их остается в воде, торчит, как свая, забитая по самую маковку. — «Ты чего не вылезаешь?» — спрашиваю я, подплывая. — «Да», — хлюпает носом малый. Они меня в кустах подкараулят. Ты из отдыха, что ли? Ага. Отдых — островной, точнее, полуостровной кооператив, расположенный в 0,5 километра от берега, за кустами. Приходится мне сопроводить утопленника до крайних домиков. Дальше я в неспортивных своих трусах, розовые цветочки по белому полю, идти стесняюсь. Хотя надо бы, наверное, засвидетельствовать родителям, что кеды он не потерял. Попадет за кеды-то. — «Да ну», — небрежно отвечает малый, — он уже оклемался, заподпрыгивал, дом-то рядом. Я возвращаюсь назад и вижу такую картину. Рядом с пляжем, буквально в 5 метрах, притаилась между кустиками лодка истребителя. И сам он ссутулился на скамейке, расплетает какой-то тросик, кося глазом на поплавки. Выходит, он здесь все время и сидел, да мы с переполоху не заметили, и видел, значит, как парнишку мордовали. Ведь ему стоило только шумнуть, голос повысить. Признаться, эта мысль не сразу мне в голову приходит. А если совсем честно, она приходит в голову не мне. Мной уже владеет рыбацкий соблазн. Вот она, тайна. Стоит лишь добрести до лодки, тем более, что я все равно голый. «На что ловите?» — спрашиваю. «На червячка, дорогой товарищ», — елейным голосом отвечает истребитель. «На червячка ловлю. Одна у нас на всех наживка». «А прикорм?» — не отступаю я. «Мы вон тоже на червячка, однако же...» «Что прикорм?» — вздыхает истребитель и, фарисейски закатывая глазки, начинает вещать. «Прежде всего, дорогой товарищ, я хожу не за рыбой, я хожу за удовольствием. Рыба меня, любезный друг, интересует в последнюю очередь». «Вот гад! Рыба его не интересует!» А в лодке обессиленно пошевеливают жабрами 5 упитанных карпов. — Не разговаривайте с этим человеком! — кричит Артамонов, раньше меня все оценивший. — Это низкий, отвратительный человек! Не смейте с ним разговаривать! На подходе к даче Артамонова мы становимся комическими персонажами традиционной инсценировки. — Идут! Идут! — возбужденно переговариваются артамоновские дамы, из-под козырьков ладони высматривая кого-то за нашими спинами. — Ой, а рыбы-то, рыбы! Едва несут, бедные, аж согнулись. Мы не расположены к шуткам, но артамоновские дамы не замечают этого. «Героям Путины!» — скандируют они. «Передовикам китобойного промысла наш привет! Тру-тру-ту, пара-па-пам-та-там!» На звуки «туша» выходит из калитки своей дачи Викеша. В руках у него полуметровый судак. Хвост рыбины волочится по земле. «Сбросимся, мужики!» — нахально издевается Викеша. Викеша рыбачит по-своему. Про наш способ он отзывается презрительно. На одном конце червяк, на другом конце... прошу прощения. Сам же Викеша раз в неделю седлает москвича, уезжает на левый берег Аби и там, в запретной зоне, покупает рыбу у подозрительных личностей. Личности эти, небритые, с разбойными глазами, прогуливаются руки в брюки вдоль берега. Ведут сочувственные разговоры с работниками рыбоохраны, а когда заезжий человек поинтересуется конфиденциально, как насчет рыбки, не глядя на него скажут: «Давай по-быстрому червонец и копай вон там под кустиком». Клиент раскопает носком ботинка песочек и найдет там судака, нельму, а то и кострючка. «Вы браконьер!» — заносчиво говорит прямой человек Артамонов. «Кто? Я?» — моргает глазами Викеша. «Здравствуйте. Я что, ловил ее? Я купил, и все. Деньги — товар, товар — деньги». «Значит, вы пособник. Вы поощряете хищнические инстинкты, покупая рыбу у браконьеров». «Ну, я не буду больше», — повинно склоняет голову Викеша. «Буду в магазине покупать». Он подмигивает артамоновским дамам с живейшим интересом, слушающим дискуссию. «С завтрашнего дня начинают только в магазине брать. Знаешь ты этот магазин? Покажи, где он?» Артамонов не знает такого магазина. Дамы от восторга хлопают в ладоши. Они полностью на стороне Викеши. «Хорошо», — не сдается Артамонов. «Вам очень нужен этот судак. Можете вы без него обойтись?» Викеша задумывается. На него это не похоже, но тут он задумывается. И, подумав, честно отвечает. «Могу. Я много без чего могу обойтись. Только почему я специально должен обходиться? Другие же не обходятся, не считают нужным. Вот, слушай, я тебе про один буфет расскажу». Историю эту мы слышали не раз. Викеша как-то попал в удивительный, фантастический буфет. Привел его туда бывший школьный товарищ. Им захотелось почему-то закусить грудинкой, именно грудинкой, а не чем другим. И товарищ сначала позвонил по телефону. «Дуся», — сказал он, — «привет. У тебя сегодня есть, что под бюстгальтером носят?» Остроумный человек был товарищ. «Есть, да? Ну, сейчас подъедем». И они подъехали. Странный это оказался буфет. Баранину там называли баранинкой, воблу — воблочкой, икру — икоркой. Зато посетителей — Иван Петрович, Николай Васильевич, Раиса Прокофьевна. Викеша, хотя и заробел перед незнакомыми людьми, покупатели в большинстве своем были важные из себя люди, высокие, с развернутыми, даже откинутыми назад плечами. Однако по настоянию друга отоварился дефицитом на целых полгода, поскольку имелось в буфете все – осетрина и буженина, крабы и стерлядь, и васи, и караси. Несмотря уже о грудинке, которой Дуся хотела отвесить им 4 кило, но товарищ сказал, что достаточно 200 граммов. «Так будем мы варить уху или нет?» — сердито спрашивает Викеша, раздразнивший себя рассказом о чудесном буфете. Он отрубает в общий котел голову судака с добрым куском мяса, и мы варим полубраконьерскую уху. Приготовленная на костре, в закопченном чугунке, пахнущая дымом, она так обжигающе горяча, так вкусна и ароматна, что перед ней бледнеют деликатесы всех закрытых буфетов мира. Праздник независимости. 2 июля в 15 часов 30 минут по центральной улице пронесли первый огурец. Нес его высокий прямой старик с львиной гривой бывшего первого любовника. Несмотря на послеобеденный зной, Старик был одет в крахмальную рубашку с галстуком и строгий черный пиджак. Голову его прикрывала твердая соломенная шляпа. Огурец был завернут в чистый носовой платок. Старик нес его так, словно поддерживал приклад ружья, взятого по команде на плечо. Рядом, столь же сосредоточенно, вышагивал внук-октябренок в парадных шортах с наведенными стрелками. Откуда-то все узнали, что несут именно первый огурец. Очередь возле телефонной будки расступилась почтительно, пропуская деда с внуком. Старик принял это как должное, поблагодарил чуть заметным кивком, ни на кого конкретно не взглянув. В будке старик прежде всего бережно положил сверток на полочку и откинул концы платка. Потом достал очки и водрузил их на место, внушительно шевельнув мохнатыми бровями. Потом, каждый раз фиксируя палец в дырочках телефонного диска, набрал номер. — Бабуля, — сказал он поставленным голосом, — здравствуй. Так вот, докладываем. Сегодня сняли первый огурец. Да-да, здесь, со мной. И Митя тоже здесь. Какой из себя? Минуточку. Старик вынул из кармана сложенный в четверо календарный листочек, развернул его и, сдвинув очки на лоб, прочел. Длина 8,5 сантиметров, толщина по периметру 7. Пупырышки? Имеются пупырышки. Весь в пупырышках. Спасибо, спасибо, бабуля. И тебя с тем же. Нет, не трогаем. Ждем. Не задерживайся. «Конечно, возьми такси!» Повесив трубку, старик вновь укутал огурец. Крохотный зеленый огурчик с доверчивым белым носиком, с нежными пупырышками, с хвостиком, покрытым белесыми волосками, покоился в большой его руке, как птенчик в гнездышке. Минута торжественного молчания наступила в очереди. Никто даже не поспешил тотчас занять освободившуюся будку. Все глядели вслед удаляющимся деду и внуку. Вот оно, свершилось. Сделан почин, пусть на чужой пока грядке. Теперь полезет, попрет огородная живность, начнет тяжелеть и наливаться, гнуть долу ветви. Не зря пахали и боронили, вносили подкормку, укрывали от заморозков, поливали и пасынковали. Супругу мое известие о появлении в пределах кооператива первого огурца расстроило. — Ну вот, сон в руку, — подавленно сказала она. С тех пор, как мы завели дачу, жену преследует один и тот же кошмарный сон. Ей снится изобилие в соседских огородах. Гроздья красных помидоров сгибают там кусты, кабачки величиною с месячных поросят белеют в грядках, курчавится цветная капуста. А наш огород мертв. Голая земля потрескалась от жары, чахнет все еще пригнутая малина, пустою гробницей зияет парник. И хотя, проснувшись, жена вспоминает, что сделала все не хуже людей, успела вовремя вскопать, засеять и обиходить свой участок, сон повторяется снова и снова. Он прямо измучил жену. И меня тоже. Жена всегда была мастерица видеть кошмарные сны, но раньше хоть было какое-то разнообразие. Однажды, ей, помню, приснился сон весьма даже романтичный, как будто она террористка, бросила бомбу в какую-то королеву с шестимесячной завивкой, ехавшую на слоне. Королева не пострадала, они всегда почему-то не страдают, а вот слону оторвала хобот. И жену, естественно, собираются казнить, если она не пришьет хобот обратно. Кое-как ей удалось проснуться за минуту до казни. Огородный же кошмар казнит ее каждую ночь. А теперь он избываться начал. Люди вон урожай собирают, а у нас все еще одни зилипутки. Неожиданно история с огурцом взволновала свояка, который до этого вообще никакой растительности вокруг себя не замечал. Он забрался в огуречную грядку, и пока женщины всполошенно отукали на него, отыскал целых два огурца, вполне приличных. У одного даже бочок успел слегка пожелтеть. «Так у нас что, и помидоры тоже будут?» — спросил изумленный свояк. «Вы помидоры-то сажали?» «Здравствуйте!» — гордо ответили женщины. Они, конечно, проглядели огурцы, но теперь делали вид, что ничего такого не произошло. «Разуй глаза-то! А за домом что?» И сунули свояка носом в помидорную плантацию. Свояк, воздев к небу руки с зажатыми в них огурцами, издал торжествующий клич. Наконец-то он был отомщен. И пусть не знали про это его обидчики, важно, что знал он сам. Нынче весной свояка жестоко оскорбили, нанесли удар по его достоинству и убеждениям. Случилось это на базаре, куда свояк был послан купить килограммчик-другой ранних помидоров. Получил он такое поручение впервые за последние 25 лет и, конечно, не узнал базара. Свояк помнил еще шумные послевоенные толчки смешанного промтоварно-продуктового направления, где торговались до хрипа, до битья шапками оземь. А тут увидел прекрасное крытое помещение вроде хоккейного стадиона с множеством культурных прилавков и спокойными интеллигентными очередями. В одну такую очередь к веселому южному человеку он и пристроился. Очередь, между прочим, неплохо двигалась. Продавец, товарищ, видать, опытный, взвешивал быстро и не мелочился. Если, допустим, вес граммов на 5 перетягивал, он не менял помидор на другой помельче, отпускал так, с подходом. Но, с другой стороны, и покупателям не разрешал копаться, выбирать. Да, собственно говоря, и выбирать-то особенно не было нужды. Помидоры товарищ предлагал довольно ровные и мало побитые. Если учитывать длительный перелет их в наши края, то, можно сказать, вообще целые. Так что задержек не возникало, пока не приблизился к продавцу свояк. «Почем помидорчики?» — спросил он. Продавец хоть и удивился, но все же ответил. 5 рублей. «А как отдать?» — прищурился свояк. Продавец рассмеялся, оценив шутку, и, соответственно, ответил. «А отдать за 7». «Хм», — сказал свояк, перебирая помидоры. «Рубля 2 с полтины я бы за эту гниль еще дал». Продавец, сообразив, что свояк не шутит, а, может быть, намеренно издевается, оскорбился. «Где гниль? Это гниль, да?» Он схватил один помидор и сунул его под нос покупателю. «Совесть имеешь, нет? Это отборный помидор, самый лучший, подарочный. Его самому кушать нельзя, в больницу нести, передачу. Любимой девушке на день рождения». Некоторые в очереди тоже заволновались. «Гражданин, мол, вы берете или не берете? Если брать, то берите, а не брать...» «Ну, хорошо», — свояк решил маленько накинуть. 2,80 и по рукам. «А по рогам не хочешь?» — окрысился продавец. «Зря сердишься, хозяин», — миролюбиво сказал свояк. «Я хорошую цену даю». «Иди воруй», — буркнул хозяин. Он уже взвешивал помидоры другому покупателю и на свояка не смотрел. Свояк отошел. Он тоже себя битым волком считал. Помнил, что в таких ситуациях не штурмом надо брать, а медленной осадой. Минут 15 он погулял между рядами и опять подкатился, как ни в чем не бывало. «Ну что, хозяин, не надумал?» «Чего я не надумал?» — спросил продавец, успевший уже забыть про инцидент. «По 2,80 не надумал?» — напомнил свояк. Тогда продавец узнал его, все вспомнил и аж затрясся. «На!» — сказал он, схватив в каждую руку по большому помидору и стиснув их так, что семечки потекли. — На, ешь! Только уйди! Не могу смотреть на тебя! Рожа твоя противная, как у собаки! Тут уж и вся очередь возмутилась. Действительно, чокнутый он, что ли? Гляди-ка, торгуется еще. Торгаш выискался. С луны, видать, сорвался. Точно, ископаемый какой-то. — Да он замороженный лежал! — крикнул один остроумный товарищ. — О, верно! А теперь оттаял. То-то и видать, что оттаял. Короче говоря, общими усилиями свояка отшили окончательно, к немалому его изумлению. «Что же это такое с людьми сделалось?» — подумал он. «Стоят, как телята покорные. Их грабят, а они хоть бы хны. Ни один даже не вякнет. А если он завтра по 8 рублей заломит, тоже скушают. Ведь простое же дело — договориться и не брать. Денек-другой пожить без помидоров. Пусть они сгниют у него к чертовой матери. Нет, стоят штрейхбрекеры, еще и гавкают, ископаемые, видите ли». Он, конечно же, не только подумал, но как человек горячий попытался высказать этим капитулянтам свое отношение. Помитинговал маленько, дескать, давай-давай, лопухи, выворачивай карманы. Так вам, лопухам, и надо. Вы попросите его хорошенько, пусть он вам на голову еще накладет, для полного удовольствия. Но шибко-то ему разоряться не позволили. Тут сразу обнаружилось, что чувство достоинства у людей еще присутствует. Некоторые, а в очереди были и мужчины, начали уже подсучивать рукава, и свояку пришлось убраться. И вот теперь он держал в руках 2 собственных огурца, и собственные помидоры набирали зависть. «Товарищ с подарочными помидорчиками, ау! Знаешь, где мы тебя видели в белых тапочках? Догадываешься? Щедро грело сибирское солнце. В июль катилось лето. Земля дарила за труды.